Но Жора Казакевич шел впереди колонны с высоко поднятой головой и не выпустил знамени своих загорелых мускулистых рук. Да что там говорить, рабочим металлистам очень почетно быть. Жаль, что мне нельзя сейчас попытаться поступить на завод. Надо окончить рабфак и потом. Я подошел вплотную к задымленной выхлопной трубе. Она торчала прямо из стены, черной, немного загнутая вниз. Камни на тротуаре под трубой закоптились, стали скользкими от нефтяного нагара и блестели. Из трубы вылетал голубоватый прозрачный дымок. А ну интересно, горячо или нет? Я осторожно провел под трубой рукою, ладонь мою сразу обдала тугим и теплым дыханием двигателя. Потрогал и трубу, теплая. А что, если закрыть трубу совсем? Остановится двигатель или нет? Но только я поднес ладонь к черному и скользкому отверстию, как ее сильной струей теплого воздуха сразу же отбросило вниз. Тогда я подложил обе ладони вместе, но и они были отброшены вниз сильной струей газа. Скоро ладони покрылись маслянистым глянцем и пахли, как труба, перегорелой нефтью, заводом, станками. «Должно быть, так пахнут все металлисты», — подумал я, и мне стало не по себе, что я, лодырь, шатаюсь по улицам днем, когда все работают, а самое главное, неуютно стало на душе от того, что мне предстояло гулять еще долго, до самой осени, до того времени, когда начнутся занятия на рабфаке. «Василь!» — послышалось издали. «Пошли!» Я обернулся. Помахивая пустой корзиночкой, Галя ждала меня у ворот. Мы погуляли с Галей еще немного. На бульваре покатались, там на качелях. Когда я понял, что Галя перестала на меня сердиться, я проводил ее домой и веселый пошел купаться к водопаду. Но вот ближе к ночи, когда зажглись все шесть окон курсантского клуба в здании совпартшколы, мне сделалось очень тоскливо. Не заходя к родным, я вышел из кухни и сел на ступеньках каменного крыльца. Большой жук пролетел над ветками явора и сразу же круто взвился вверх. В красном флигеле напротив, где жил нач состав школы, было ярко освещено одно окно. Из этого окна доносились звуки балалайки. Там жили Картамышев и Бойко. Видно, это кто-нибудь из них играл сейчас на балалайке. На кухне мыли посуду после курсантского ужина. Слышно было, как постукивают в чинах с горячей водой алюминиевые ложки, миски, большие кастрюли из-под соусов. Я вспомнил о сегодняшнем обещании повезти Галю в кондитерскую Шипулинскому. Уже после полудня, когда, нагулявшись вдоволь по дорожкам бульвара, мы расставались, Галя лукаво посмотрела на меня и спросила: «Скоро будем есть пирожные, да?» «Ну, конечно», — сказал я бацом и поспешил поскорее уйти. Теперь нельзя было показаться на глаза Гали, пока у меня не будет денег, иначе она подумает, что я лгун и обманщик, вроде Петьки Маримухи. Но где взять денег? Одолжить у Петьки? Не даст. Да и нет у него столько денег, копеек 20, может, наберется. Жаль, что я выменил у Петьки на его револьвер своих голубей. Для чего он мне этот револьвер? А голубей можно было снести на птичий базар и продать. Что же еще можно продать из моих вещей? Я стал перебирать в уме свое имущество. Клещ, молоток, снарядные капсули, альбом для марок. Все это для продажи никак не годилось. На кухне сильнее загромыхали посудой. Я представил себе, как старший повар обливает кипятком из медного бака засаленные миски и ложки. «Ложки, ложки, ложки!» Несколько раз я тихо про себя повторил это слово. В маленькой плетеной корзинке у тетки Марьи Афанасьевны лежали завернутые в бумагу полдюжины серебряных ложек. Не раз вытаскивая их оттуда, тетка говорила: «Это приданное тебе, Василь. Будешь жениться, подарю тебе на хозяйство ложки». «Почему я не могу взять ложки сейчас, раз они для меня приготовлены? Ну, хоть не все, а половину, скажем». «Но ведь это будет кража», — подумал я и оглянулся так, словно кто-то мог подслушать мои мысли».